Сегодня это вчера. Петр Вайль, Александр Гиннис, газета «Новый американец», номер 173, 7-13 июня 1983 года. Атрибуты античности постоянны в вашем творчестве. Вы, пожалуй, единственный из современных авторов, в чьих произведениях эллино-римское мироощущение присутствует не только как стилистический прием, но и как важнейший компонент образной системы. Что вас привлекает в теме античности? Какое значение вы придаете историческим параллелям? Современный человек невольно интересуется всякого рода развалинами, как новыми, так и древними, ибо структурная разница между ними невелика, не говоря уж о пророческом элементе, присущем данной структуре. Если последнее верно, то, естественно, предположить наличие этого современного, или, во всяком случае, пророческого элемента в античной культуре. При ближайшем рассмотрении сходство между тем, что мы называем античностью, и тем, что именуется современностью, оказывается весьма ошеломительным. У наблюдателя возникает ощущение столкновения с гигантской тавтологией. Дело в том, что у истории, так же, впрочем, как у ее объектов, лучше жертв, вариантов чрезвычайно мало. Маркс утверждал, что история повторяется сначала как трагедия, впоследствии как водевиль. Современный человек добавил бы, что и как драма абсурда. На самом деле это неверно. История не повторяется. Она стоит. И из нее, как из той коровы, которую чем не корми, больше 2 литров молока в день не выжмешь. Чем ее не корми и как не дави ими. Предел истории кладется именно ее объектами, то есть людьми. Мы все привыкли к линейному восприятию исторического процесса, что предполагает качественные изменения в сознании людей, в структуре или общества, в лучшем случае в мире идей. На деле же мы можем говорить всерьез только об истории костюма, ибо генетически человек ничуть не изменился за последние 2 тысячелетия, по крайней мере. Постричь Тарзана, выбить его брельеф, вы получите Октавиана Августа или Верцингеторикса. Или наоборот, оставьте Зевса как есть, только убавьте мускулатуру, и перед вами Маркс, Толстой или Распутин. Что касается качественных изменений в человеческом сознании, то речь идет, во всяком случае, не о накоплении, но о потере определенных понятий, идей, даже, если угодно, знаний, перекладываемых современником из головы в компьютер. На развитие же общества и подавно неохота останавливаться. Поэтому древние развалины — это наши развалины. Я бы тут поставил не тире, а знак равенства, если бы не некоторые приходящие обстоятельства. Первое и главное для меня — качество античной литературы, изящной словесности в особенности. Авторы, которых мы именуем древними, превосходят современных во всех отношениях, по крайней мере, с моей точки зрения. Превосходство это заключается уже хотя бы в одном том, что мироощущение, присущее нашей эпохе, вся эта фрагментарность, раздробленность сознания, неуверенность в иерархиях земных и небесных, сознание некой общей обреченности и порождаемое оным сознанием тайная форма стоицизма. Авторами этой так называемой древности чрезвычайно подробно выражено и, лучше сказать, освещено. Литература современная в лучшем случае оказывается комментарием к литературе древней, с заметками на полях Лукреции или Аиди. У читателя, более или менее внимательного, в конце концов возникает чувство, что мы — это они, с той лишь разницей, что они интереснее нас. И чем старше человек становится, тем неизбежнее это отождествление себя с древними. Речь идет не об амбиции, гордыне или снобизме. Речь идет прежде всего о накоплении индивидуумом опыта, который тоже, в свою очередь, количественно ограничен временем индивидуума на земле отпущенным. Орган, посредством которого мы рассматриваем историческое прошлое, есть в сущности тот же самый орган, с помощью коего мы созерцаем наше собственное, индивидуальное прошлое, и ощущение событий, давно происшедших с нами, смыкается с ощущением событий, свидетелями которых мы не могли быть физически. У меня часто возникает ощущение, что я участвовал в битве при марафоне, высаживался с Цезарем в Ливии, бежал с Ксенофонтом от персов. Сказанное здесь может показаться разновидностью шизофрении, но как вы объясните тогда слезы, подступающие к горлу от чтения надгромной речи Перикла, или от этой сцены в Анабасисе, когда солдаты, отступающие разбитые греческой армией после многолетних скитаний по враждебным провинциям Малой Азии, внезапно видят с перевала свое греческое море, и, обнимаясь и плача, восклицают, тыча пальцами в сторону синего марева: «Таласса! Таласса! Море, море!» Или когда Алкман, описывая свою старость, сравнивает себя с альбатросом, способным еще выхватить из блистательной пены жизненного моря живую, трепещущую в его клюве добычу. Силы искусства, вы скажете? А я отвечу: единство сознания, единство мироощущения, присущего нам и тем, кто жил на земле до нас. Более того, я бы добавил, что сознание есть некая незримая субстанция, до которой всякий, пришедший в этот мир, рано или поздно доживает, как до седых волос, проще сказать, дорастает. Я бы еще добавил, что мироощущение, выраженное в эллино-римской культуре, более достоверно, более убедительно, нежели мироощущение, навязанное нам впоследствии культурной традицией христианства, что политеизм античности куда более естественен, нежели монотеизм последнего тысячелетия с его неизбежной удушливой иерархичностью сознания, непосредственным результатом которого часто оказывается авторитарное государство. Я отнюдь не настаиваю на интерпретации торжества христианства над язычеством как духовной дегенерации человеческого существа, хотя перерастание демократических систем в авторитарные и атомизацию современного сознания, не говоря уж о качестве значительной доли современного искусства, трудно охарактеризовать иным образом. Я просто считаю конфликт между политеизмом и монотеизмом недостаточно оправданным, и полагаю их совмещение возможным. По крайней мере, мне хотелось бы по возможности отдалить наступление того дня, когда меньшая правда о человеке, как некий грязевой поток, полностью захлестнет большую, явленную в античности. Отсюда то, что вы называете моими атрибутами, их сравнительное постоянство. Дело, повторяю, не в архетипичности мифов или даже конкретных исторических ситуаций. Дело в большей и более непосредственно выраженной правде о человеке и о мире. Атрибуты эти — просто дань искусства меньшего искусству большему, дань устье, если хотите, своему истоку. Античности присущ прямой, без посредников, взгляд на мир. Взгляд никакой оптикой невооруженный, когда единственная призма, в которой мир преломляется, — ваш собственный хрусталик, даже когда слеза сознательным усилием из ока вашего удалена, чтобы избежать расплывчатости. Авторы, которых мы именуем древними, были людьми чрезвычайно трезвыми, остроумными и весьма в своих восторгах и горестях сдержанными. Кроме того, они были все, без исключения, вполне самостоятельными мыслителями, для которых основным способом познания мира было подробное перечисление деталей, из которых он, мир, состоял. Отсюда, в частности, жанр, который мы называем эпическим. Оттуда же все вообще существующие в изящной словесности жанры. Так что, когда сочиняешь сегодня стихотворение, сочиняешь ты его на самом деле вчера, в том вчера, которое всегда постоянно. В определенном смысле, сами того не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни, ибо за исключением скорости новое время не дало человеку ни единой качественно новой концепции. 20 век настал только с точки зрения календаря, с точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее. Недавно нам удалось прочесть в самиздатском варианте вашу пьесу «Мрамор», в которой тема империи получила иное по сравнению с вашей поэзией развития. Свидетельствует ли эта пьеса о вашем интересе к драматической форме в дальнейшем? Какие вообще жанры кажутся вам наиболее соответствующими современному литературному процессу? Читатель уже знает вас как поэта, прозаика, эссеиста. У меня нет определенных убеждений насчет соответствия жанров современному литературному процессу. Стихотворение всегда казалось мне наиболее естественной формой литературной деятельности. Сколько я себя помню, я никогда не испытывал поползновения сочинить роман, новеллу, рассказ и тому подобное. Проза требует определенной усидчивости и склонности к манипулированию событиями, персонажами, их побудительными мотивами. Ни первым, ни вторым качеством я в желаемой мере не обладаю. Преимущества стихотворения, как литературной формы, состоят для меня в его исключительно высокой конденсации как интеллектуального и эмоционального, так и чисто языкового опыта. Стихотворение, если угодно, есть одновременное срезание чрезвычайно многих углов. Так, например, пьеса, о которой вы спрашиваете, не что иное, как сильно развернутое стихотворение из цикла «Пост аэтатем ностром», написанного, кажется, году в 70-м. Не более того, меня просто заинтересовала возможность двойного анахронизма, так же, как, впрочем, возможности развернутого подробного диалога, которым я всегда чрезвычайно сильно интересовался. Ибо диалог, помимо всего прочего, есть колоссальная движущая сила, колоссальное организующее начало в искусстве, во всяком случае. Так что до известной степени пьеса — это вариация на тему из Платона. Что ж до эссе, которое я пишу главным образом по-английски, поэтому утверждение ваше, что читатель меня знает как эссеиста, представляется мне чрезвычайно сомнительным. По-русски эссе эти существуют в абсолютно монструозных переводах, от которых мне хотелось бы раз и навсегда откреститься. Что ж до эссе этих, то я сочиняю их скорее по необходимости. Финансовый или интеллектуально-прикладной, чтобы, например, развеять у англоязычного читателя те или иные иллюзии, как правило, связанные с его представлениями о сущности этих знаменитых споров славян между собою и тому подобное. Вы один из немногих в эмиграции двуязычных литераторов. В какой степени американская культура воздействует на русского поэта Бродского? И как русская литература влияет на американскую? Мы уже привыкли к тому, что Толстой и Достоевский давно стали столпами западной цивилизации, но каков авторитет новейшей русской словесности? Существует ли он вообще? Вопросы эти, так же, как и содержащиеся в них утверждения, ставят меня в тупик. Что касается двуязычности, то в моем сознании она в качестве реальности не присутствует, так же, как и одноязычность в нем не присутствовала, когда я писал только по-русски. В сущности, любой язык есть только перевод на земной сирасического, если угодно. Способность оперировать двумя языками ничего из ряда вон входящего собой не представляет. Вспомним хотя бы XIX век. Два языка, на мой взгляд, минимальная норма, минимальная нагрузка, которую даже не слишком дисциплинированный мозг без труда выдерживает, говорю это сознанием дела. Другой вопрос. Насколько человек такой нагрузке внутренне подготовлен? Русский человек, в принципе, иностранным пользоваться не предполагает, что называется, не должен. Я очень хорошо, например, помню, что чуть не остался в 4-м классе на 2-й год из английского. Я понятия не имел, на кой мне черт это абракадабра. И точно знал, что употреблять этот язык мне в дело никогда не доведется. Так же, например, как тригонометрию или конституцию. Впоследствии, когда я заинтересовался поэзией по-английски, я переэкзаменовку эту на осень в 4-м классе не раз добром поминал. Во всяком случае, второй язык обузой мне не представляется, хотя, конечно, слава богу, что им оказался именно английский. На нем, полагаю, меньше вздора написано, чем на каком-либо ином. Конечно, возникают типичные шизофренические нюансы при пользовании двумя языками. Иногда снабжаешь английское существительное русским суффиксом или в качестве рифмы к русскому слову выскакивает слово английское. Но я привык к элементу бреда в своем существовании и не рассматриваю подобные ситуации как нечто ненормальное, скорее наоборот. Что ж до влияния американской культуры на мое сочинительство, то не так уж много вокруг него специфически американской культуры. И не так уж уязвимо это мое сочинительство. Пытаться ответить на этот вопрос — это все равно, что кошки себя за хвост ловить. Не слишком продуктивные занятия. Или как рассуждать о роли интеллигенции в жизни общества. Во всем этом присутствует слишком очевидный элемент тавтологии. Как русская литература влияет на американскую, на это не мне отвечать. Я бы только заметил, что Чехов и Тургенев, по-моему, значительно популярнее Достоевского и Толстого. Думаю, что вообще популярность русской классики объясняется тем, что фактура современного общества на Западе до сих пор примерно та же, что и в произведениях русской классики. Речь идет в конечном счете о проблемах, присущих буржуазному обществу. Фермер вполне в состоянии узнать себя в помещике средней руки. Доктор в докторе, адвокат в адвокате, деньги и в деньгах. Из этого же следует, что современная русская литература, литература советского периода, находит в широкой читательской среде менее сочувственный отклик, ибо среднему западному читателю, в принципе, не с чем соотнести то, о чем современный советский писатель зачастую повествует. Интерес, испытываемый к современной русской литературе, таким образом, интерес скорее этнографический. Русская поэзия традиционно тяготела к французской, от Парни до Малорме. Вы как будто этой традиции пренебрегали и в своем творчестве, особенно раннем, обращались к польской и английской поэзии. Галчинский, Норвит, Джон Дон. Что привлекает вас в этих литературах? Какое значение имеет для вас русская классика? Какие поэты вам близки сейчас? Начну с конца. Я полагаю, вы спрашиваете о русской классике. Прежде всего, Баратынский и Вяземский. Как это ни странно, во всякую эпоху почему-то всегда существует только один великий поэт. Происходит это, я полагаю, от чудовищной лености общества, от нежелания иметь дело с двумя, тремя, то и больше, как, например, в первой четверти нынешнего столетия великими поэтами. Иными словами, обществу присуща тенденция к самообкрадыванию, к добровольной духовной кастрации. И нечего валить на государя или на первого секретаря, на революции, гражданские смуты, общество получает по делам. По глубине содержания, по характеру духовных прозрений Баратынский и Вяземский ничуть не уступали Пушкину. Не уступали ни ему и в качестве языковой фактуры. Баратынский, на мой взгляд, вообще один из самых крупных поэтов, каких наша словесность знала. Тоже относится и к Вяземскому, прожившему жизнь настолько долгую, что сочинительство из юношеской амбиции перешло у него просто в средство существования. Этот поэт чрезвычайно трагический и чрезвычайно, тем не менее, сдержанный, чрезвычайно нашей эпохи, нашему миросозерцанию близкий. Из этих двух вся наша психологическая проза, которая мы так знаменита, и вышла. Кроме них масса. Катенин, например. Это не от того, что я классика вдали от родины перечитывать взялся, что называется, похватился. Катенина я всю жизнь обожал. Сложность и хитросплетение житейских переживаний, им описанные, любого модерниста краснеть заставит. Единственное, что необходимо читателю, чтобы по достоинству этих авторов оценить, это очистить сознание от сопротивления знакомой гармонии. Тогда и Карамзин феноменальным поэтом окажется, не говоря уж об Антиохе Кантемире. Все эти авторы, как вы говорите, близки мне стали не вчера. И не сейчас, я их обожал, сколько себя помню. Что же касается иностранцев, Норвид или Донна, это длинный разговор. Скажу только, что Норвида считаю лучшим поэтом XIX столетия, из всех мне известных, на любом наречии. Лучше Бодлера, лучше Вордсворда, лучше Гёте, для меня во всяком случае. Мне он больше других у нас Цветаеву напоминает. Говорю, это не из-за сходства судеб, а из-за сходства тональности и размаха. Каково, по-вашему, состояние современной русской литературы, поэзии, прозы, критики? Удовлетворены ли вы нынешним литературным процессом? Какую роль в нем призвана играть эмиграция? Состояние нормальное. С поэзией, по-моему, дела обстоят гораздо лучше, чем с прозой. И уж точно лучше, чем с критикой. Последняя всегда была самым слабым местом русской литературы. И ничто в ее положении этого не изменит. Даже эмиграция, которая парадоксальным, на первый взгляд, образом ввела литературный процесс в общее для всех литератур русло, ничто не остается не сказано. Я думаю, что благодаря эмиграции мы выяснили в течение последних 10 лет, чем мы богаты, как, впрочем, и то, чем мы бедны. Хвастаться особенно нечем, но и горевать, особенно глядя на соседей наших по континенту, тоже не приходится. Единственное, что огорчительно, что русская проза не дала нам никого равного Роберту Музелю, если угодно, имеется сегодняшний день в виду Найполу и Итало Кальвино. Хорошая проза, впрочем, дело наживное, и после Платонова, я думаю, русская литература может позволить себе передышку. Жалко, впрочем, что Музель не у нас. Удовлетворены ли вы нынешним литературным процессом? Подобный вопрос изобличает дурной вкус или предполагает его в человеке, у которого интервью берется. Я не хочу сказать, что я не грешу дурновкусием, но не настолько же. Никто, ни писатель, ни тем более критик, не должен себе позволять озирать литературу с птичьего полета, каким бы орлом себя не почитал, и паче того оглашать свои окончательные выводы, даже на смертном одре. Да и вообще, чем более предвзятое мнение высказывается, тем интереснее. Лучше бы вы спросили, кого я ненавижу.